Петергоф, музей быта. На втором этаже особняка Ковригина, ныне музея быта, экспонировались кухонные и туалетные принадлежности. Стояли плиты, затейливые унитазы, кухонные шкафы, полки с мельницами для кофе. Лежали медные пестики, разноцветные жестяные коробки для приправ. На обшарпанном кухонном столе прислонилась к стене картина без рамы. Посетителей не было, и дежурная старушка с повязкой на рукаве подремывала в углу. Она услышала шаги и встрепенулась. В комнату вошел необычный посетитель. Он был одет в серый твидовый реглан, шляпа барсулина и дорогие туфли на каучуковой подошве. Он обошел экспозицию, заинтересовался затейливой газовой плитой, внимательно осмотрел приспособление для изготовления мороженого, а потом подошел к картине. Долго стоял, разглядывая ее. Достал из кармана складную лупу, поглядел на угол полотна, разглядывая подпись. Потом вежливо приподнял шляпу и вышел. Дежурная опять задремала. Господин иностранец вышел на улицу, огляделся, посмотрел на окно второго этажа. Оно было как раз рядом с водосточной трубой. Труба была новая, металлическая. Иностранец, будто поправляя ботинок, оперся на нее, потряс и остался доволен. Оглянулся и пошел по шестой линии.